Когда-то давным-давно, еще в школе, я скопил денег и купил альбом Ореса Силвера «Song for My Father». Купив пластинку, я слушал ее с замиранием сердца. Прямо как та собака, засунувшая голову в трубу патефона с эмблемой фирмы «Виктор». Я буквально вслушался в каждый звук. Обращался с пластинкой бережно или, по крайней мере, так же, как со своей девушкой. Трогал ее, нюхал, рассматривал со всех сторон. Мне тогда каждая новая запись казалась сокровищем, заветным пропуском в другой мир. Какой бы замечательной ни была музыка, а сегодня, наверное, никому не придет в голову обниматься с пластиковой коробкой из-под компакт-диска. Или я ошибаюсь? Одноименная композиция «Song for My Father» проникнута удивительным чувством бытия. В основе ритма лежит босанова, совершенно отличная по атмосфере от популярной в те годы утонченной, урбанизированной, словно бы пропущенной сквозь забитый липкий грязный фильтр босановы Стена Гетца. Отец Ореса был негром португальского происхождения. В детстве Силвер часто играл на музыкальных инструментах с соседскими мальчишками. Говорят, Орес написал эту композицию в память о тех временах. Ее музыка наполнена атмосферой милых сердцу закоулков. Это не хард-боп и не фанки-джаз. Перед нами предстает яркий, чуть волшебный мир Ореса Силвера. Запоминающаяся глубокая мелодия. Хорошенько вслушайтесь в резкую, грубоватую игру молодого тенор-саксофониста Джо Хендерсона. Если слушать на голодный желудок, звучание его саксофона отдается глухим ритмом в животе. Не помню, сколько раз я заводил эту пластинку, у меня есть и компакт-диск, куда включены также не вошедшие в альбом синглы, но я почему-то всегда отдаю предпочтение дорогому сердцу винилу. Скажу только, что она мне еще ни разу не наскучила. Каждый раз, когда игла касается винила и звучит оригинальное вступление, душа хочет петь. Стили Дэн, кстати, позаимствовали это вступление для своей композиции «Ricky Don't Lose a Number». Но даже когда звучит она, душа все равно поет. Честное слово. Thank you. Thank you.